Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПС. И сегодня соло от человека с завышенным ЧСВ, да, который ходит в футболках, посвященных и футболках имени себя. Вот, значит, уже, значит, интересно в последнее время наблюдать за событиями, потому что хоть и комментировать их очень сложно, потому что Трамп настолько много пуляет всего в интернете, каждое утро, когда просыпаются, начинаются, значит, его комментарии, да, и за последнее время было их очень много, и, ну, так много, что комментировать просто их невозможно, да. Но интересная, значит, вот эта история с, значит, с диджеем Венсом, значит, диджей Венс получила историю, да, когда вот, значит, украинцы попытались, значит, поднадавить на американцев, да, вот сейчас появилась информация, что там около 250 тысяч человек, значит, хотят лишить там права вида на жительство и, значит, выдворить из Соединенных Штатов Америки. Это, кстати, очень, очень классная инициатива, вот она классная, да, и вот нам и вообще, может быть, многим странам, ну вот нам точно нужно взять ее на вооружение. Почему? Потому что когда ты в чужой стране начинаешь что-то требовать, да, должны обязательно действовать вот жесткие меры, да, и все очень, значит, к этому так относятся аккуратно, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, да, и так далее. Вот там надо брать пример с американцем. Приехал в чужую страну, открыл рот, все, значит, взяли 200 тысяч, поджопники дали, все улетели отсюда. Вот так же действовать надо и нам, чтобы нам тут ничего никто не навязывал какие-то свои, значит, свои интересы. Чем-то недоволен, пошел вон отсюда. Вот так должна работать, значит, система, и в том числе и силовой блок. Если какое-то решение было принято, да, то ты должен его соблюдать, да, тем более, если ты не являешься гражданином этой страны. Вот. Ну и, собственно говоря, да, я тогда пошутил, да, было бы, говорю, неплохо, если бы вот едет вице-президент страны, которая, в принципе, помогала очень долгое время Украине, да, Трамп об этом говорит в открытую, да, он говорит, что если бы не мы и не наше оружие, то, значит, Россия бы достигла бы своих целей очень быстро, но вот я, типа, сделал так, я вот дал джавелины и так далее, и вот джавелины помогли, значит, отстранить российскую армию. И после всего этого, да, ну, мы видим, как Зеленский, значит, поступил с американцами, да, он хотел себя показать крутым, у него это получилось, да, он был крутой несколько дней, вот, ему все аплодировали, у него резко повысились рейтинги в Украине, да, и все начали вот там за него топить, но мы видим, как американцы очень быстро решают вопросы, да. Первый такой был пример, это по поводу Панамского канала, да, когда там, значит, президент начал, значит, перечить Трампу и быстро, очень в течение получаса поменял свое мнение. Здесь мы видим, немножко занялось больше этого времени, да, Зеленский уехал в Европу в надежде, что там его будут все поддерживать, его все поддержали, но все понимают прекрасно, что без поддержки Америки реальной, да, ничего ты не сделаешь на фронте. Тем более, если ты полностью зависишь от Соединенных Штатов Америки, да, если ты получаешь оружие, если ты получаешь деньги, которыми ты перекрываешь все соцвыплаты, там, зарплаты ветеранов и так далее, да, и, соответственно, ну, полностью находишься на содержании. И вот американцы очень быстро накрутили уши, да, когда, значит, приостановили финансирование, приостановили вооружение, приостановили разведданные, да, и, значит, и теперь они не просто хотят, чтобы Зеленский извинился, а теперь они хотят, чтобы Зеленский ушел в отставку. То есть просто я, значит, там, алло, там, мистер Трамп, простите, пожалуйста, я дурачок, я был неправ, это уже тема не работает, да. Американцы хотят, чтобы он ушел в отставку, да. Почему? Потому что помимо того, что он вел себя неподобающе, значит, в святая святых Соединенных Штатов, он еще, значит, вел себя неподобающе с одним из министров, да, Соединенных Штатов, да, который, когда он приехал к нему подписывать, значит, документы по поводу, значит, добычи этих всех ископаемых, да, вот, то есть ему теперь не просто говорят, извиняйся, да, извинись, а теперь говорят, уходи, да, вот теперь риторика немножко поменялась, да, и вот интересно сейчас будут развиваться события. Во-первых, он ведет себя неподобающе, значит, там, где есть определенные поведения, да, и плюс еще он недоговороспособный, да, то есть американцы хотят заключить этот мир, да, и мы видим, что с нашей стороны мы готовы, в принципе, с ними вести переговоры, даже где-то, если это нам невыгодно, вот, но, значит, Зеленский и Украина не хочет играть по правилам, да. А если ты не хочешь играть по правилам, то ищут виновного, собственно говоря, и от него избавляются, да, и потом все равно сделка заключается. Да, Трамп неоднократно сказал, что я в любом случае добьюсь своих целей, да. И так далее. Сейчас появляются такие интересные всякие заявления, что мы будем искать альтернативные вещи, там, да, то есть альтернативное вооружение и так далее. Сейчас, после того, как вот вчера, да, было, что Украина, значит, американцы лишают разведданных Украину, но и сегодня вот сообщение было, что Украина будет решать вопрос и искать альтернативную возможность получать разведданные. То есть теперь, если раньше летали Global Hawk'и, там спутники, значит, всякие риперы и давали, значит, информацию о нахождении наших войск, подсвечивали, значит, цели для нанесения ударов атакамсами, хаймерсами и так далее. Теперь Украина просто после поведения, значит, Владимира Александровича Зеленского будет раскидывать карты Таро. Теперь они будут данные получать, когда будет гадалка сидеть. Вы же помните все эти приколы, когда перед конфликтом, когда вот эти начались перед СВО учения, там все там у них очень известная женщина-гадалка, она раскладывала карты, будет ли война или не будет, и вот сейчас, мне кажется, все над этим ржали, но вот теперь, мне кажется, стоит вернуться к этой практике и вот получать, собственно говоря, разведданные, да. Вот, ну, очень забавно, на самом деле, все развивается. Трамп, конечно, непредсказуемый чувак, это уже всем понятно, да, этот год будет вообще очень удивительный, я думаю, что, скорее всего, хоть Соединенные Штаты и хотят выступить какими-то миротворцами, мне кажется, американцы еще создадут какие-то условия для начала какого-то, возможно, конфликта, да, то есть... Я думаю, что это он не будет связан с Россией, сейчас все так напряглись, я думаю, что это еще где-то может быть какой-то начаться конфликт, в том числе из-за того, что вот Соединенные Штаты будут там, значит, какие-то свои вопросы решать, да, потому что мы видим, что Трамп такой агрессивный парень, да, и он будет вести агрессивную политику, ну и, соответственно, это может привести к какому-то конфликту. Возможно, он будет не в таких масштабах, как сейчас, не такой глобальный, большой, но вот, тем не менее, очень велика вероятность этому. Где он будет, не знаю, Ближний Восток или еще где-то, или Китай, и, значит, Тайвань, непонятно, да, но, тем не менее, вот условия для этого все есть. И вообще, сейчас мы смотрим, да, как меняется риторика вообще сейчас вот. Да, самое главное, наш любимый Эммануэль Страпон, введи войска, выведи войска, да, делает какие-то заявления, уже там, значит, объявляет Россию угрозой. То есть, ну, настолько он уже, значит, заявлял неоднократно, да, что он будет вводить войска, что он применит силу, что это уже выглядит комично, да, и когда вот он что-то заявляет, мне кажется, это вообще не воспринимает никто всерьез. Вот. Вот очень, очень такой тоже агрессивный петушок французский. Что у нас, значит, на линии фронта происходит? На линии фронта, понятно, идет тяжелейшие бои идут, но, значит, в украинском сегменте обсуждаются какие-то тревожные звоночки с Курского направления, да, что на многих каналах они говорят о том, что все-таки уже намного усложнили передвижение по одной из главных трасс, которая была такой дорогой жизнью, да, для украинских войск в Курскую область. И, соответственно, ее взяли под полный контроль, значит, FPV-дроны, ну, орудия и так далее. Да, и, значит, противник испытывает с этим большие сложности. И, значит, наши потихонечку прогрызаются там. Значит, мы имеем там успех. Вот. Ну и также все это сопровождается ударами. Да, мы видим, что практически каждый день. Я, честно говоря, ну, не люблю я писать, я об этом не особо не сообщаю, что там происходят какие-то удары, но мы видим, что в новостях пишут о том, что постоянно наши наносят удары, да, там то по какой-то гостинице, то еще куда-то, ну, вот, идет планомерная работа высокоточным оружием, да, мощнейшим. Вот. И как только у противника, значит, заканчиваются и дальнобойные ракеты, и американцы говорят, что отключили, да, хаймерсы, каналы, по которым управлялись хаймерсами. Ну, для нас, в принципе, это не новость, да, мы изначально все говорили, что непосредственно хаймерсами стреляют специалисты, да, там просто там, Маколу там, или еще кого-то не посадишь, чтобы он работал на хаймерсе, да, это должны быть высококлассные специалисты. Вот, и американцы также подтвердили, что каналы они отключили, и, значит, с этим Украина начала испытывать сложности, да, и как только они поняли, что у них нет американской поддержки, опять же, возвращаемся к поддержке США, да, они начали предлагать свой план перемирия, да, и один из вариантов, да, начинать с того, что, стоп огонь вот в таких вот высокоточных ударах, да, то есть мы отменяем обмен ударами, то есть они не наносят якобы удары по нам, мы не наносим удары по ним, и также там было написано, что морские удары, то есть это все связано с тем, что противник испытывает дефицит в ПВО, плюс в ракетах дальнобойных, им нечем по сути отвечать, кроме вот их сам БПЛА, и они готовы, значит, рассмотреть вот такой вариант, но при этом боевые действия не останавливают, да, поэтому, ну, я думаю, что, ну, если это понимают все, даже я, то, значит, в руководстве нашей страны это тоже прекрасно понимают. И такой вариант, значит, остановки огня никого не устроит. Тем более мы видим, что были неоднократно заявления о том, что пока не наступит полное понимание, как будет заключаться мир, наши войска останавливаться не намерены. Вот, будут идти дальше. Вот, поэтому так вкратце такие вот новости, которые сейчас актуальны, да, вот, мы их, в принципе, обсудили. Даня у нас сегодня, у Дани сегодня очень много эфиров, вы можете, наверное, где-то его увидеть на других каналах или же на федеральных каналах, да, поэтому мы сегодня вкратце так обсудили те вопросы, которые они на повестке, но в целом идут сейчас просто заявления от Трампа, и их все комментируют и обсуждают, да. Вот, поэтому сегодня коротенько от ЦИПСа. Всем всего хорошего, до завтра.